Глава вторая. Майор милиции Иван Истомин, высокий, белокурый, с приятным мальчишеским лицом и ямочкой на подбородке, нервно ходил по комнате, бросая косые взгляды на побледневшего Александра. Труп уже увезли, эксперт собрал все необходимые улики. «Значит, вы утверждаете, что он был уже мертв?» — жестко спросил следователь. Пименов кивнул. «Так оно и было. Давно вы его знали?» «Кого?» — журналист удивленно посмотрел на оперативника. «Если вы об убитом, то я его в первый раз в жизни вижу». «Серьезно?» — иронически осведомился Истомин. «Вот именно», — стоял на своем парень. «Почему же его убили именно в вашей квартире?» «Эксперт еще не выдал вам заключение о смерти», — нашелся Александр. «Его могли убить и в другом месте, а сюда перенести труп?» «Допустим», — нехотя согласился Иван. «Тогда возникает следующий вопрос. Почему тело оставили в вашей квартире?» «Ответ на этот вопрос я тоже пытаюсь найти», — признался Александр. «Однако я его не убивал. Я уже сказал вам, где именно провел этот вечер. Если вы отправите в это кафе свою бригаду, наверняка кто-то припомнит меня». Он запнулся и замолчал. Да, судя по его рассуждениям, все выходило довольно-таки складно. Только будет ли так же и по фактам? Эта несчастная забегаловка дает приют шоферам-дальнобойщикам и девочкам легкого поведения, которые их обслуживают. Вполне возможно, даже если милиция бросит все свои силы на поиски свидетелей, что имеется и такая вероятность, сыщики не отыщут никого. Контингент клиентов уже явно сменился. Что же касается той девочки-официантки, она вспомнит его и добавит. Этот молодой человек неоднократно выходил на улицу, порою и на длительное время. Он читал в детективах. Преступники именно таким путем и создавали себе алиби, мелькая среди посетителей каких-либо заведений, но и милиция не очень-то принимала во внимание заявление обслуги, а он почти не сидел в зале, то дремал на скамейке, то разгуливал по поляне. Майор пристально смотрел на Пименова, словно пытаясь проникнуть в его мысли. «Что-то не так с алиби? Милицейское чутье его не подвело?» Журналист невольно отвел глаза в сторону. «Нет, все в порядке. А вы знаете этого человека?» «Разумеется. Его знает чуть ли не весь город. Это известный адвокат Виктор Викторович Лановой. Неужели не слышали?» «Не слышал», — признался парень. «Известный, говорите?» «Этот мужик выигрывал любой процесс, за который брался», — пояснил Иван. «Все удивлялись, как это ему удавалось». «Значит, он имел множество недоброжелателей», — заявил Саша. «Возможно. А вы не больно-то разговорчивы для журналиста», — заметил майор. «Видите ли, ужасно устал и хочу спать», — парировал Пименов. «Завтра я явлюсь к вам в отделение и отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Но я утверждаю, я ни разу не видел этого человека, и у меня не было никаких причин его убивать». «Мы не станем ждать до завтра», — заявил милиционер. «Ты проедешь со мной сегодня же». Он резко перешел на «ты». «Зачем?» — удивился Александр. «Говорю же, я никого не убивал. И потом только полный дурак прикончил бы своего недруга у себя же в доме, а затем позвонил бы в милицию». «Не скажи», — хмыкнул оперативник. «Иногда так народ и поступает, рассчитывая, что мы будем рассуждать подобным образом». «Значит, так поступают идиоты и кретины», — отозвался Пименов. Майор скривил тонкие губы. «Давай, собирайся. Поболтаем в отделении». Журналист понял, что ему придется проехать с Истоминым. «Я позвоню матери», — просительно произнес он. «Она сейчас на дежурстве в госпитале. Будет нервничать, если не застанет меня в выходной день дома». «Звони», — равнодушно разрешил майор. Дрожащими пальцами Александр набрал номер госпиталя. «Мама, «У меня срочная командировка». При этих его словах майор выразительно хмыкнул. «Не знаю, когда вернусь. Придешь домой? Не волнуйся». «Ну все, я готов», — обратился Пименов к Истомину. «Ты зря не сказал матери правду», — заметил тот. «Возможно, мы еще не раз наведаемся к вам домой. Думаю, и ей не удастся избежать допроса». «А я надеюсь на лучшее», — Александр распахнул дверь. Молодому человеку никогда не приходилось ночевать в КПЗ или, как называли его теперь, в изоляторе временного содержания. Майор решил отложить допрос до утра, когда придут результаты вскрытия, приказав конвойному проводить задержанного. Камера располагалась в подвале отделения милиции. Без окон, без дверей, полногорница людей. Вспомнилась Александру старая загадка. Окон тут действительно не было. Железная дверь, гостеприимно распахнувшаяся при его появлении, вызвала в Сашиной душе приступ острого уныния. Пол камеры занимало сколоченное из досок возвышение. В одной стены, выкрашенной в синий цвет и искусно расписанной и разрисованной задержанными, красовалось нечто вроде большого широкого плинтуса вместо спального места. Обстановка словно выдавала понять, хотя КПЗ — это еще не тюрьма, и вроде бы тут еще не так серьезно, однако просто так отсюда не выбраться. Пименову стало не по себе. Он огляделся и заметил щупленького мужичонку, протиравшего глаза грязным платком. Вероятно, этот клиент крепко спал тут до появления журналиста. «Здравствуйте», — решив быть вежливым, промолвил Пименов. «Привет», — с удовольствием откликнулся сосед. «А тебя за что загребли?» Сначала журналист обрадовался, что можно кому-то излить душу и посоветоваться, но вовремя вспомнил, сколько подсадных уток встречается в подобных заведениях. Каждое его слово затем могут использовать против него. И он уклончиво ответил: «Так, по ерунде. Надеюсь, они быстро разберутся, и завтракать я поеду домой». Сосед хихикнул. «На мне бы твоя уверенность. На меня вешают ограбление, которого я не совершал. Просто находился рядом с этим злосчастным ларьком в нетрезвом состоянии. Но меня и замели. А как узнали, что я уже судимый, приняли как родного. Думаю, завтра они найдут доказательства, в кавычках, моей вины. Им лишь бы поскорее дело закрыть. Правда, пока еще грех жаловаться. КПЗ, знаешь ли, не тюрьма». «Не знаю», — буркнул журналист. «Ни разу нигде не сидел». Пименов отвернулся к стене, однако сосед не умолкал. «Подсадным, если он таковым действительно являлся, необходимо ведь разговорить клиента». «КПЗ, говорю, еще не тюрьма», — продолжал он, не обращая внимания на молчание Александра. «Я тебя просвещу, чтобы ты разницу почувствовал. Тут и покурить дадут, и выпивкой поделятся, если родственники кому-то бутылек принесут. Но твоим родственникам еще найти тебе надо, пока ты в КПЗ притормозился. Дело тут не только в том, что иной раз получается и передачку организовать, даже что-нибудь домашнее из еды притащить, и вещи нужные. Главное, ты весточку хоть такую с воли получишь, и дома про тебя узнают, мол, жив-здоров. Можно и самому попытаться дать родным знать, где ты и как. Наследователя, который пообещает им, если обещает, через час тебя отпустить, ты лучше не надейся. Он, как правило, все сделает, чтобы близкие твои подольше о тебе ничего не узнали. Существуют, правда, всякие справочные, но у них информацию получить об арестованном все одно, что зубами гвоздь из старого дивана вытащить. При первом обыске у всех обычно обнаруживаются какие-то вещи, например, кольцо золотое, которые не положены в тюрьме. Сотрудникам КПЗ с этими запрещенными предметами одни лишние хлопоты. Надо же на них квитанции оформлять, где-то их хранить, потом разыскивать родственников. сразу можно предположить. Вот, мол, телефончик, позвоните моей жене, она приедет, вещички лишние заберет, и никакой квитанции не надо. Конечно, если следователь в отношении тебя дал какие-то конкретные указания по этому поводу, в КПЗ тебе все на свете пообещают, да только вот ничего не сделают. Но ты сам подсуетись. Хоть они и тюремщики, а и среди них есть люди. Что-нибудь важное по делу лучше родне не передавать. Скорее всего, это все к следователю попадет. А просьба сообщить о себе родственникам никакого криминала не содержит. «Мне никому ничего не надо сообщать», — откликнулся Александр. Сосед ахнул. «При них забрали». «Не в этом дело», — Пименов нахмурился. «Я здесь надолго не задержусь». Как бы в подтверждение его слов лязгнула дверь, молоденький сержант прокричал. «Пименов, к следователю!» «Что я говорил?» — улыбнулся журналист. На лице его сокамерника отразилось недоумение. «Ну, ты лучше не торопись. Может, еще свидимся?» «Вряд ли». Майор Иван Истомин принял журналиста в своем кабинете. Он спокойно пил чай с баранками, от жары его смуглый лоб покрылся испариной. «Переночевал?» — поинтересовался он. «Переночевал», — сквозь зубы процедил Пименов. «Понравилось?» «А вам бы понравилось?» — парировал журналист. Майор отставил чашку. «Ты-то не хами. Не передумал еще в молчанку играть?» Губы Пименова скривились в улыбке. «А вы не передумали держать в обезьяннике невиновного?» Иван хрустнул баранкой. «Докажи». «А это не я должен что-то вам доказывать», — через силу усмехнулся Александр. «Это пусть ваша доблестная милиция мне что-то докажет. И вообще, по-вашему, я похож на полного дебила, убившего человека в собственной квартире? На моем счету ни одно журналистское расследование. Неужели вы считаете, что я не придумал бы ничего лучшего? В таком случае я требую экспертизы на мою вменяемость». Истомин придвинул чашку к себе. «Не горячись. Про признание. Это я так. Ребята нашли свидетелей, видевших, как ты прохлаждался в вязах. Адвоката убили, когда ты дышал свежим воздухом за городом. Но, черт возьми, почему его подбросили именно тебе?» Пименов обхватил руками разболевшуюся голову. «Если бы я знал. Сам думай об этом. Если это месть, то кто и за что мне мстит? Впрочем, об этом нам и расскажет убийца нашего юриста. Вы же непременно поймаете его. Если вы мне поможете», — в тон ему ответил майор, внезапно перейдя на «вы». «Журналистское расследование ничем не хуже милицейского, а иногда дает лучшие результаты, чем наше. С вами люди охотнее беседуют, доверяют свои тайны». Александр расхохотался. «Вот тут вы ошибаетесь. Нас точно так же недолюбливают, как и вас». Истомин встал со стула и подошел к окну. «Как бы там ни было, будем работать вместе». Он повернулся и протянул Александру крепкую мозолистую руку. «Согласны?» Журналист помедлил с ответом. «Вам не отвертеться от помощи милиции», — надавил на него майор. «Ведь труп-то мы нашли в вашей квартире». Александр наморщил лоб. «Пожалуй, вы правы». И он пожал протянутую ему руку. «Не смею вас больше задерживать». Истомин подал ему пропуск. «Подумайте, с чего начнете расследование. Впрочем, не мне вас учить». Журналист кивнул на прощание и вышел из кабинета. Пименов никогда не открывал дверь собственной квартиры с таким удовольствием, хотя он не сомневался, что не засидится в КПЗ, где-то в глубине души все же скребли кошки. Уголовник, которого он принял за подсадную утку, говорил не такие уж глупые вещи. Порою попадаются следователи, думающие только о скором закрытии дела. К счастью, Истомин не из их числа, хотя кто знает. Не собирается ли он играть с Сашей как кошка с мышкой. Однако в одном Истомин прав. Чтобы распутать эту странную историю, им нужно действовать сообща. Рассуждая об этом, Александр вошел в темный коридор и услышал громкие всхлипывания. «Мама!» — вскрикнул он и бросился в гостиную. Галина Ивановна сидела на диване и плакала, закрыв ладонями лицо. Слезы просачивались между пальцами и капали на ковер. Женщина никак не отреагировала на появление сына, словно и не ждала его возвращения из изолятора. Молодой человек обнял ее. «Ну что ты, все хорошо. Видишь, меня выпустили. Значит, милиционеры тебе все рассказали. А я надеялся, что ты ничего не узнаешь». Она резко высвободилась из его объятий. «Да уж рассказали. Все из-за твоей проклятой работы. Значит, ты у нас разоблачаешь преступников, а потом они бросают чьи-то трупы в нашей квартире». Он отошел к окну и засунул руки в карманы. «Мама, ну что ты говоришь? Ты же сама радовалась, когда читала мои репортажи». «Я тоже была дурой, не думала о последствиях». Она встала и подошла к нему. «Сашенька, милый, ты должен пообещать мне, что никогда не станешь больше трогать этих страшных людей. Ну, пусть они живут себе и жрут, как хотят. Все равно, как веревочки не виться». «Пусть жрут, ну да, конечно», — язвительно согласился Пименов. «И убивают людей? Давай оставим этот бесполезный разговор, мама». Она пристально посмотрела на него. «Конечно, ты проведешь расследование». «Я обязан это сделать», — твердо сказал сын. «Ты ведь знаешь, городок у нас маленький. Слухи о трупе, обнаруженном в нашей квартире, быстро распространятся повсюду. Это опозорит нашу семью». Галина Ивановна молчала, ее губы нервно подергивались. «Я не хочу потерять единственного сына», — наконец выговорила она. «Ты меня не потеряешь, но...» — парень прищелкнул пальцами. «Ты должна взять срочный отпуск и уехать отсюда». Она замотала головой. «Нет. Ты завтра же уедешь из города, потому что у меня есть только одно уязвимое место — ты». Пименов нервно зашагал по комнате. «Но я прошу тебя, пойми, ты же всегда меня понимала». Галина Ивановна склонила голову на плечо сына. «Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю, мама». Женщина погладила его по спине. «Будешь завтракать?» «Голоден, как волк. Я оладьи испекла». «Отлично». Он набросился на них с жадностью. Галина Ивановна посмотрела на сына с любовью. «Сейчас пойду на работу, попрошусь в отпуск. Наш главврач может и не разрешить». «Бери за свой счет», — приказал ей Александр. «Хорошо, сынуля». Когда за матерью закрылась дверь, Пименов устроился поудобнее в кресле с чашкой кофе и принялся размышлять. Подсунув труп адвоката в его квартиру, некто хотел крепко насолить ему. «Но кто? Так сразу и не скажешь». «Нет, майор прав. Сначала надо вычислить убийцу Лунового, а потом уже искать связь со своими расследованиями». «С чего же начать?» Звонок мобильного телефона разрезал тишину в квартире, как нос корабля разрезает спокойные морские воды. На дисплее высветился незнакомый номер. Александр был уверен, звонят ему по делу убиенного адвоката. «Я слушаю», — спокойно произнес он в трубку. Низкий женский голос спросил. «Александр? Точно так. С кем имею честь?» «Вас беспокоит Виктория Вандышева». Это имя было ему хорошо знакомо. Красавица-блондинка, удачливая предпринимательница, открывшая по городу сеть магазинов фирменной брендовой одежды. Но зачем он ей понадобился? Его молчание явно обеспокоило даму. «Вы знаете, кто я?» «А кто вас не знает?» — в тон ей ответил он. «Вот только ума не приложу. Зачем я вам понадобился?» «В вашей квартире нашли труп Виктора Лунового», — тихо сказала она. Журналист усмехнулся. «Эта новость уже стала достоянием общественности?» «Для таких, как я, нет ничего невозможного», — парировала дама. «Перейду к делу. Я хочу кое о чем вас попросить. Я весь целиком в вашем распоряжении». Виктория не обратила внимания на его иронию. «Нам необходимо встретиться». «Где и когда?» — с готовностью откликнулся Пименов. «Вы будете готовы через полчаса?» «Разумеется». Она выдохнула в трубку. «За вами придет машина, черный Фиат. Водитель отвезет вас ко мне. Я не хочу, чтобы наша встреча также стала достоянием гласности». «Согласен». «До свидания». Пименов хотел попрощаться, но женщина уже отключилась. Александр положил телефон на стол и обхватил голову руками. Сама Вандышева позвонила ему. «Богатейшая из женщин полуострова». Впрочем, газеты, особенно «Желтые», писали, как она сделала деньги. Учась в институте, девочка подрабатывала танцовщицей на побережье, где-то под Одессой. Злые языки поговаривали. Виктория весьма лихо танцевала стриптиз. Однако подробности никто в точности не знал. Эта дама всегда была закрыта для прессы. Однако порою она охотно рассказывала о том, как в нее влюбился иностранец, 80-летний миллионер, приехавший в один из санаториев, располагавшихся неподалеку от места ее работы. На отдых, или, правильнее сказать, на лечение. У бедняжки была последняя стадия рака. Журналисты полагали, Вика все о нем разузнала и, пользуясь своими весьма скудными знаниями в английском языке, завязала знакомство с богатым дедушкой, которая в первый же день закончилась постелью. Что уж там выделала с почти умиравшим стариком его новая юная пассия, можно было только догадываться. Однако мужчина не только увез ее в Штаты и предложил руку и сердце, но и переписал на нее половину своего огромного бизнеса. Вторую половину отхватил его брат, а деток несчастному миллионеру Бог не дал. Говорили, братец затаил на покойного обиду и старался всячески вытолкнуть самозванку из семьи. Впрочем, оставаться в Америке Вика и так не захотела. После смерти мужа она продала свою долю его брату, правда, за превосходную цену, и сбежала. Ей захотелось поселиться в Крыму, она якобы давно мечтала об этом. Вначале салоны модной одежды появились в Южноморске, а потом и по всему побережью. Была некая история с ее вторым мужем. Вандышева вошла в список самых богатых женщин страны. Неужели эта дама замешана в грязном деле об убийстве адвоката? Впрочем, лучше поставить вопрос иначе. Неужели у него, у Саши, появилась первая ниточка? Пименов направился в ванную. После пребывания в КПЗ молодой человек остро нуждался в холодном душе. Вода освежила его и сняла тупую боль в затылке. Завернувшись в полотенце, журналист прошел в спальню и открыл бельевой шкаф. Конечно, он ничем не поразит эту даму, однако одеться следует поприличнее. Парень выбрал белые брюки и белую рубашку, погляделся в зеркало и остался доволен собой. Вещички, разумеется, не от Кардена, но сойдут. Все равно лучше ничего нет. Он брызнул на себя мужскими духами, прошел с расческой по волосам и подошел к окну. Черный Фиат уже ждал его у подъезда. Да, деловые люди ценят свое время, ведь каждая минута для них поистине золотая. Закрыв за собой дверь, Александр выбежал на улицу. Водитель в кожаной кепке слегка кивнул ему. «И куда же мы поедем?» — игриво поинтересовался Пименов. Шофер отнюдь не горел желанием вступать с ним в разговор. «Все узнаете на месте», — буркнул он. «Отлично». Они быстро покатили по узким улочкам города и вскоре свернули на дорогу, ведущую к морю. Александр не сомневался. Укромное местечко обитания госпожи Вандышевой — ничто иное, как загородный дом. Что ж, интересно. Не каждый день тебе делают подобное приглашение. Остановив автомобиль у ворот выкрашенных в черный цвет, шофер несколько раз нажал на гудок, и створки распахнулись. Машина тихо поехала по широкой аллее, обсаженной кипарисами. Газоны пестрели от обилия цветов, в саду усердно трудились многочисленные садовники. Из миниатюрных фонтанчиков били струйки воды. В искусственных озерцах цвели кувшинки, и наверняка водились золотые рыбки. Сквозь зелень проглядывал внушительный трехэтажный особняк, выстроенный в классическом стиле. Виктория ждала их возле мраморных колонн у входа в дом. Шофер сбавил скорость, и женщина пошла навстречу. Выглядела она, конечно, умопомрачительно. Впрочем, так и должны выглядеть богатые дамы, владеющие магазинами модной одежды. Белокурые волосы спадали на ее плечи тяжелой массой. Платье простого, но элегантного покроя превосходно облегало стройную фигуру. В голубых глазах читалась тревога. Правильные черты ее лица свели бы с ума любого художника, помешанного на классической красоте. «Вы свободны, Андрей», — взмахом руки она отпустила водителя. «Значит, вы и есть Александр Пименов? Тот самый?» «Не знаю, что вы имеете в виду под словами «тот самый», — ответил ей журналист, — «но меня действительно так зовут». «А я Виктория Вандышева». «Очень приятно». Александр галантно приложился к маленькой изящной ручке. «Пройдемте в беседку», — сказала хозяйка. «Я попросил накрыть на стол там. В комнатах жарко». Несмотря на ее любезный тон, Пименов понял, для нее он — птица невысокого полета, и приглашение пройти в дом не заслуживает. «Как скажете». Впрочем, беседке тоже было неплохо. Скорее она напоминала искусственный грот с маленькими водопадами. На круглом столе стояла тарелка с тостами и кофейник. «Угощайтесь», — она потянулась к кофейнику, — «или вы предпочитаете чай?» Пименов действительно предпочитал чай, однако промолчал. Ему хотелось поскорее начать разговор. «Возьмите тост с черной икрой», — буквально приказала ему женщина. Он повиновался. «Так что же вы хотели мне сказать?» — спросил Саша. «Я могу нанять вас», — неожиданно спросила бизнес-леди. От неожиданности Александр чуть не подавился румяным тостом. «Нанять? В каком смысле?» Она взглянула на свои ногти с безупречным маникюром. «Было бы в нашем городе детективное агентство, я пригласила бы человека оттуда», — пояснила Виктория. «Но такой возможности у меня нет». «Поэтому я нанимаю вас. Называйте вашу цену». Александр оторопел. Таких предложений ему еще не поступало. «Я, честное слово, сталкиваюсь с чем-то подобным первый раз в жизни», — промямлил он. Хозяйка усмехнулась. «Вижу, вы еще совсем молодой и зеленый. Давайте сделаем так. Если вы выполните мое поручение, я сама определю цену ваших услуг. Уверяю, вы останетесь довольны. Если нет, я оплачу необходимые расходы и только». «Но я не в курсе, в чем заключается ваше поручение», — начал было Пименов. Она перебила его. «Все очень просто. Виктор, адвокат, был моим хорошим другом, и только благодаря его поддержке я выгнал из дома своего второго мужа без копейки денег, как он того и заслуживал. По закону, конечно, я должна была оставить ему хоть что-нибудь. Однако негодяй, которого я вытащила из грязи и сделала человеком, изменил мне в этом доме, на моей кровати, с моей горничной». Позже выяснились и прочие пикантные подробности. На деньги, заработанные мною собственным потом и кровью, он покупал любовь разных шлюх и притаскивал в мой дом всяческую заразу. Я предложила Глебу развод. Он заявил, что его устроит половина от стоимости моего бизнеса. Пришлось мне нанять Виктора. Он большой специалист в подобных делах. Лановой раскопал о моем бывшем такое, что он сам предложил мне мировую. Я дала ему $1000, все же пришлось выгнать его на улицу головой Босова, Она картинно закурила толстую сигару. Глеб орал, что он расправится с Лановым. Вот почему я и думаю. Убийство — его рук дело. Мне необходимо разоблачить этого Альфонса и посадить его. Негодяй, уходя отсюда, прихватил с собой мое бриллиантовое колье. «А чего вам больше хочется? Посадить Глеба или вернуть колье?» — поинтересовался Пименов. «Справедливости!» — ушла она от ответа. «Так вы согласны?» Пименов кивнул. «А что ему еще оставалось делать? Эта дама с ее деньгами и связями сама поможет ему распутать этот клубок. Давайте адрес своего Глеба». Она кокетливо улыбнулась. «Он уже давно не мой. И слава богу!» На дорогой плотной бумаге женщина начертала несколько слов. «Если только вы найдете его здесь, он вполне мог найти какую-нибудь другую дуру и развести ее на деньги». Бизнес-леди встала, давая Саше понять, что разговор окончен. Александр направился к воротам. «Андрей довезет вас до автобусной остановки», — небрежно заметила она. «К сожалению, потом он будет мне нужен». Виктория открыла кошелек. «Для начала, вот этого хватит?» Вандышева извлекла из кошелька $300. «Не знаю», — честно признался журналист. «Возьмите, но учтите, я потребую отчета за каждый истраченный вами цент». «Все непременно», — согласился парень. Шофер Андрей с бесстрастным видом довез Сашу до остановки и даже не махнул ему рукой на прощание. Для него простые люди были таким же мусором, как и для его хозяйки. Стоя на жарком солнце, Пименов почесал в затылке. Глеба он, конечно, навестит, но сначала необходимо все разузнать об убитом, ведь этот адвокат явно темная лошадка. Молодой человек сел в автобус, направлявшийся в центр города. Он решил навестить знакомого пожилого адвоката, знавшего все почти о каждом жителе города, иногда помогавшего милиции, Егорова Павла Сергеевича. Вот кто просветит его касательно личности убитого. А может быть, расскажет и о других фигурантах этой запутанной истории, начавшейся с появления трупа в Сашиной квартире.